Почему? И кем была исключена драматическая пьеса и песня в изданиях 1820 и 1846 годов, не понимаю. Какая надобность была перепечатывать текст старых изданий 1790-х годов, когда было издание 1806 года, исправленное и значительно пополненное самим Шишковым. А сколько силы и теплоты в приведенной мною песне, несмотря на неприличную для крестьянина книжность некоторых слов и выражений, хотя это извиняется тем, что песню написал какой-то грамотей. Как слышна горячая любовь Шишкова к простолюдину. Но удивительно, что Ксенофонт нравился мне не менее, а в последующие годы сделался моим любимым чтением. Я и теперь так помню эту книгу, как будто она не сходила с моего стола. Даже наружность ее так врезалась в моей памяти, что я точно гляжу на нее и вижу чернильные пятна на многих страницах, протертые пальцем места и завернувшиеся уголки некоторых листов. Сражение младшего Кира с братом своим Артаксерксом, его смерть в этой битве, возвращение 10 000 греков под враждебным наблюдением многочисленного персидского воинства, греческая фаланга, дарийские пляски, беспрестанные битвы с варварами и, наконец, море, путь возвращения в Грецию, которое с таким восторгом увидело храброе воинство, восклицая «Фалатта! Фалатта!» Все это так сжилось со мною, что я и теперь помню все с совершенной ясностью. Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня. Сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки. Но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать и успели напугать меня. Я всего более поверил кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех. Общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бронили и заставляли просить извинения. А как я по ребячеству находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили, наконец, до того, что я просил прощения. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же. Но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать границ между шуткой и правдою. Иногда долго я не верил словам моих преследователей и отвечал на них смехом, но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Всего более доставалось от меня Волкову. Впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, да я и привык к тому, и не так уже раздражался, отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил. И, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде не подлюбливал. Волков на другой день, чтоб поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу, и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй. Я приходил в бешенство. Бронился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я, по глупости моей, очень радовался и говорил, «Вот Бог его наказал за то, что он хочет увести мою сестрицу!» Происшествие состояло в следующем. В какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков от нечего делать зашел в столярную к Михею и начал по обыкновению дразнить его и мешать работать. Михей был особенно не в духе. Сначала он довольствовался бранными словами, но, выведенный из терпения, схватил деревянный молоток и так ловко ударил им Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам. На целый месяц я был избавлен от несносного дразнения. Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю. В настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком. Превосходная земля. Слишком 7000 десятин в 30 верстах от Уфы по реке Белой со множеством озер, из которых одно было длиною около 3 верст, была куплена за небольшую цену.